Эпилог. Пространство залитого солнцем кабинета наполняла легкая музыка. В полупустом помещении, кроме книжных шкафов, установленных вдоль стены, находился лишь широкий письменный стол, за которым сидел высокий мужчина и задумчиво крутил в руках голубой драгоценный камень. Нехитрые обряды и привычная атмосфера всегда помогали сосредоточиться на делах. Вот и сегодня. Его голова была занята, жаль, размышления оказались далеки от приятных. Подкупленная графиня полностью провалила задание, и возложенные на нее надежды не оправдались. Конечно, ее роль была временной, но хотелось получить все возможные плюсы, а в итоге оказалось немало минусов. «Надо было выводить ее раньше», – хмуро подвел итог мужчина. Теперь ситуация сильно осложнилась и поставила под удар весь план. Вместо устранения обычного мага-недоучки придется как-то справляться с прошедшим инициацию маркизом. Это потребует больших затрат, а следовательно, усиливает риски. Оставалось лишь радоваться, что удалось замести следы, а в МГУ остался свой человек. Но даже его силы использовать в ближайшее время не представлялось возможным. Стоило выждать, прежде чем делать новые шаги. Еще это непонятно откуда взявшаяся артефактница Савара, пробормотал мужчина, невидяще глядя перед собой. Первокурсница появилась слишком вовремя, слишком выделялась. Все слишком. Неужели ее специально приставили к Ригану, и она вовсе не адептка? Однозначно ответить на все вопросы мужчина не мог. Это злило. Надо было что-то предпринять и получить достоверную информацию. Мужчина достал алый кристалл связи с повышенной защитой от прослушивания и активировал. Практически сразу в голове прозвучал сухой, измененный голос. «Милорд?» Отчет получил. «Пока никаких действий не предпринимать. О любом шаге подопечных будешь докладывать. И следи за этой Лирианой. Я должен знать, что ее связывает с Саваром и наследником герцога Ургерийского? Слушаюсь, милорд», – раздалось в ответ. И связь оборвалась. Теперь оставалось только ждать.